после долгих поисков я отыскал одного единственного революционера, который на свое предприятие не взял ни гроша у иностранцев. Фидель Кастро. Его экспедиция на шхуне Гранма была как раз одним из тех предприятий, что затеваются исключительно от лютого безденежья. Собралось 80 человек, выгребли последние деньги, прикупили несколько устаревших винтовок и ветхое суденышко, набились в него, как сельди в бочку, и поплыли, свергать генерала Батисту. И ведь свергли, что характерно. Потому что тут дело было, опять-таки, не в деньгах, а в том, что Батиста всем на Кубе осточертел хуже горькой редьки. И вся Куба пошла за этой горсточкой бородачей, как раньше Россия за большевиками. И плевать всем было, брал Ленин деньги у тевтонов или нет. Главное, он обещал осуществить то, к чему все стремились. Вопрос, пожалуй, следует поставить по-другому. Не мусолить улики, иногда очень похожие на фальшивку, а посмотреть, кто получил пользу от сомнительных отношений с иностранными генеральными штабами. Так вот, обнаруживается любопытная закономерность. Тот, кто давал деньги, в 9 случаях из 10 не только не получал от этого никакой выгоды, но приобретал нешуточные хлопоты на свой хребет. Ирландские революционеры, боровшиеся за независимость Ирландии от британцев, в начале 20-го столетия существовали на полном пансионе Германии. Не сипать их к озеру, а потому что деньги на революцию гораздо проще вымогать у того, кто является главным конкурентом силы, против которой ты борешься. Немцы вбухали кучу денег и оружия, передав то и другое господинам вроде де Валера. Стратегический итог? Кое-кого из ирландских революционеров англичане сумели таки поймать и повесить. Но остальные все же создали независимую Ирландскую республику и заняли в ней неплохие посты. Никто не поминает недобрым словом отцов-основателей республики за шашни с немцами. Наоборот, им поставили памятники и регулярно возлагают к их подножиям цветы. Что до немцев, то от своих ухлопанных на ирландскую революцию немалых денежек они, по большому счету, отдачи не получили ни на феник, ни в Первую мировую, ни во Вторую. Спрашивается, кто кого использовал? А? Аналогичная картина в Польше. Юзеф Пилсудский, будущий маршал, создавал свои легионы при серьезной немецкой, австрийской и даже японской финансовой помощи. Однако ни одна означенная нация выгоды от подобных капиталовложений не получила. Пилсудский, насколько ему удавалось, удерживал свои легионы от ведения военных действий на стороне Германии, за что немцы, в конце концов разобравшись, что из них делают дураков, засадили его в тюрьму в Мариенбурге. Но тут случилась революция в Германии. Хорошо вооруженные и экипированные легионы в одночасье окружили и разоружили немецкие части, отобрали все военное имущество вплоть до последней полевой кухни и велели скорым шагом убираться nach Vaterland. Пилсудский получил независимое польское государство, а немцы вкупе с остальными компаньонами по инвестициям в Пилсудского шиш с маслом. Проделайте эксперимент, если не боитесь получить по шее. Поезжайте в Польшу, выйдите в людное место к одному из памятников Пилсудскому и начните орать, что Пилсудский — изменник и немецкий шпион. Кому любопытно, как это будет по-польски, извольте, маршалок Пилсудский — здрайца и шпигнемецки. Но предупреждаю по-дружески, не увлекайтесь. Крикните разок и ноги в руки, иначе так накостыляют. Ой-ой-ой-ой-ой. Генералу Франко. Генералу Франко немцы передали уйму военной техники и денег и помогали войсками. Окончилось все тем, что Франко, придя к власти, преспокойно укреплял государство и не подумав ввязываться в тевтонские авантюры, как его к этому не склоняли. Отделался посылкой на Восточный фронт одной единственной дивизии, и благополучно Гитлера пережил чуть ли не на 40 лет, оставаясь у власти. А что получили немцы, вкладывая денежки в индийца Субхачандра Боса, в афганских племенных вождей и в арабских шейхов? Всю ту же фигу с маслом. Создается впечатление, что германцев использовали в качестве дойной коровы все, кому не лень. Всякий, кто хотел где-нибудь устроить революцию, колонизаторов свергнуть, прийти к власти, не особенно и раздумывая, брал подмышку немаленький пустой мешок и говорил соратникам: «Пошли к немцам, эти дадут». И ведь давали колбасники. Всем и каждому, направо и налево, и выгоды от этого чудовищного по масштабам перевода денег не получили ни на копеечку. По большому счету, Ленин поступил с немцами гениальнейше, кинул их грандиознейше. Сколько бы там большевики ни отправляли в Германию по Брестскому миру яйка, млека, сала, сколько бы денег ни переслали, это была не более чем тактическая уступка. Проигрыш пешки за ферзя. Потому что в самом скором времени уже в Германии под вдумчивым большевистским руководством грянула революция. И то, что большевики ее в конце концов проиграли, не более чем историческая случайность. Могли ведь и выиграть. Серьезно, могли. Вот и получается, что Ленин с компанией не были ни шпионами, ни агентами. Они просто-напросто на германские деньги прикупили хороший острый колун, которым чуть погодя и ахнули по башке саму же Германию, как пишут в милицейских протоколах, с заранее обдуманным намерением. Вот вам и вся правда о германском золоте. Характерно, что меньшевик Церетели это понимал еще в 1917 году лучше иных сегодняшних критиканов. Так и писал: чтобы воспользоваться услугами германского правительства для проезда в революционную Россию, Ленин не имел никакой надобности принимать на себя обязательства сотрудничества с германским штабом. Он хорошо знал мотивы, диктовавшие германскому штабу действия, направленные к облегчению возвращения в Россию иммигрантов-пораженцев, работа которых, по мнению этого штаба, могла только дезорганизовать военные силы России. И он открыто использовал расчеты внешнего врага, считая и заявляя, что более верными окажутся его собственные расчеты, согласно которым большевистская организация в России послужит стимулом аналогичной революции в самой Германии и в других воюющих странах и приведет к поражению в этих странах установленного порядка и к социальной революции. Так оно и оказалось. Всех своих целей Ленин не добился, но это уж дело случая. По крайней мере, он всерьез рассчитывал, что отправленное им немцам по Брестскому миру золото потом к большевикам же и вернется. А вот государь-император и Временное правительство из-за того, что не смогли наладить собственного производства оружия и боеприпасов, отправили за границу в качестве уплаты тамошним заводчикам фантастические суммы, не идущие ни в какое сравнение с выплатами большевикам Германии. С октября 1914 по октябрь 1917 Николай и Керенский ухнули в уплату за иностранное оружие 2 миллиарда 505 миллионов 100 тысяч рублей золотом. Две трети всего золотовалютного запаса России. Давайте, посчитайте сами. Точный вес золотой царской десятки — 7,74 грамма. Что, уши в трубочку не сворачиваются?